субботу вечно так бывает. Всякий раз, с тех самых пор, как они приехали в скалистый край, повторялась одна и та же занудная идиотская история. С половины восьмого утра папа начинал топать по дому, громогласно оповещая всех домочадцев о том, как расчудесно, что они, наконец, уехали из города и обосновались на природе. И разве не счастливы они все потому, что могут дышать восхитительно свежим воздухом, лицезреть великолепные, насыщенные памятниками родной истории, культуры, просторы и приобщаться к древним традициям, узнавая их в каждой дурацкой груди камней и в каждом дерьмовом поле? К тому же очевидно, что перед ними раскинулись не просто поля, а холмистые вересковые пустоши, разнотравные луга и рощи, и разве не счастливы они, что оказались в таком благословенном краю? О да, им чертовски повезло, ведь они живут теперь в благословенном уникальном краю, в собственном доме, сразу за порогом которого начинается заповедный мир почти девственной природы, где не встретишь ни единой души на протяжении 6 миллиардов миль. Здесь вам не грязный, перенаселенный Ливерпуль. Верно, ребятишки? Вот он настоящий рай. Вот она утопия. Вот оно. Что за чертова невезуха, думал Тедди. И иногда, когда он высказывал эти мысли вслух, его отец выходил из себя, мать начинала плакать, а сестра закатывала очередную истерику, причитая по поводу того, что ей теперь ни за что не попасть в театральную школу и не стать настоящей актрисой, раз она торчит в пустынном захолустье, точно какая-то прокаженная. После ее причитаний разражалась настоящая гроза, и громоподобный гнев отца обрушивался на Тедди, использовавшего любую возможность, чтобы подкрасться к телеку и включить Fox Kids. Причем, как назло, в тот самый момент, когда очередной тупой придурок начинал по незнанию доставать слабака и бумагомараку доктора Дэвида Баннера, и доктор круто преображался. Его глаза западали внутрь, руки и ноги вылезали из одежды, грудь расширялась, и пуговицы летели во все стороны. А преобразившись, начинал вытряхивать душу из всех, кто попадался ему под руку. Fox Kids — детский развлекательный проект одноименной телекомпании. Тедди вздохнул с искренней радостью, когда громадина Халк задал жару своим новым мучителям. И именно так хотелось бы поступить Тедди с тупоголовыми остряками, которые каждое утро встречали его у школьных ворот и всячески преследовали издевками, пинками, хохотом и щипками с того самого мгновения, как он вступал на школьный двор. Если бы он превратился в громадину, то вывернул бы наружу все их поганые кишки. Элементарно, ведь тогда он стал бы больше 7 футов ростом и... Черт побери, Тед! Живо выметайся из дома! Тедди с трудом поднялся на ноги. Фантазии так захватили его, что он не заметил, как отец вошел в гостиную. «Уже совсем скоро кончится», — поспешно сказал он. «Мне только хотелось досмотреть, как...» Его отец вооружился парой ножниц и схватил гибкий шнур телевизора. «Я вывез семью на природу не ради того, чтобы дети все свободное время торчали дома, приклеившись носом к ящику. У тебя есть 15 секунд, чтобы выйти на улицу, либо я перережу провод навсегда. Ну, пап, я лишь хотел...» «Тебе надо проверить слух, Тед?» Мальчик метнулся к двери. Но там остановился и спросил, «А как же Кэрри? Почему она не...» «Твоей сестре надо делать уроки. Ты тоже хочешь заняться ими? Или предпочитаешь погулять?» Тедди знал, что Кэрри столь же необходимо готовиться к урокам, как ему, к проведению операции на головном мозге. Но он также понимал, когда проигрывал. Кротко сказав, «Погулять, папа». Тедди поплелся к двери, давая себе высший балл за то, что не наябедничал на сестру. Она торчала в своей комнате, грезя о фильмах и сочиняя полоумные любовные письма какому-то еще более полоумному артисту. Чертовски глупо она тратила свое время, но Тедди понимал ее. Она была вынуждена хоть что-то делать, чтобы у нее в голове не завелись тараканы. Ему в этом помогал телек. Тедди обожал смотреть телепередачи. Кроме того, чем еще здесь можно заняться? Но Тедди давно понял, что не стоит задавать отцу такой вопрос. Поначалу он еще пытался задавать подобные вопросы первое время, когда они только-только переехали сюда из Ливерпуля, но в ответ получал какие-нибудь занудные поручения по дому. Поэтому Тедди перестал нарываться на неприятности в свое свободное время. И он вышел на крыльцо и закрыл дверь, хотя и доставил себе перед этим удовольствие, бросив мрачный взгляд через плечо на направлявшегося обратно в кухню отца. «Ради его же блага» — были последние слова отца, которые услышал Тедди. И он чертовски хорошо знал, что означали эти 4 слова. Семья переехала в эту глушь из-за него. Толстого ребенка в толстых очках с прыщами на ногах, с копками на зубах и грудью, как у девчонки. Толстяка, над которым издевались в школе с самого первого дня. Он подслушал генеральный план, обсуждаемый его родителями. Отец заявил, если мы переедем в сельскую местность, то он будет больше гулять. Он станет заниматься спортом, мальчикам это нравится, Джуди. И тогда сбросит лишние килограммы. Там ему не придется переживать, что кто-то подглядывает за его тренировками. И в любом случае всем нам в этой глуши будет только лучше. Даже не знаю, Фрэнк, — с сомнением произнесла мама Тедди. Ей не нравились подобные жизненные потрясения, а переезд в глухомань грозил стать десятой потрясающей попыткой. Но отец Тедди принял решение, и вот они здесь, на овечьей ферме. Овцы и земля были взяты в аренду у фермера, жившего в Пикфоресте, ближайшем городке, находившемся на расстоянии нескольких миль. Хотя какой уж там городок, его даже деревней ты не назовешь. Просто кучка домов, церковь, паб и бакалейная лавка, где, если парень днем решил незаметно взять пакетик чипсов, желая подкрепиться, причем даже если он заплатил за них, заметьте, то будьте уверены, что к 6 вечера маме этого парня уже доложат о покупке, и вот тогда начнется адская расплата. Тедди все здесь уже осточертело. Обширные пустоши, простирающиеся во все стороны до бесконечности, огромный небесный купол, мгновенно затягивающийся свинцовым туманом, завывающие за стенами дома ночные ветры, от которых стекла в окнах его спальни так дребезжали, словно в дом пытались проникнуть грабители, овцы, вечно орущие истошными голосами, словно их кто-то режет, но разбегающиеся, как только ты делаешь шаг в их сторону. Он люто ненавидел это проклятое место. И когда Тедди вышел из дома и поплелся по двору, взметнувшийся с порывом ураганного ветра песок, едва не разбив очки, так сильно ударил его в глаз, что парень взвыл от боли. Ох, как же он ненавидел эту ферму! Сняв очки, он протер глаз краем футболки. Глаз горел и слезился от острой боли, и от этого недовольства мальчика еще больше усилилось. Лишившись ясности обзора, он обошел дом, где выстиранное субботним утром белье трепыхалось и билось на веревке, протянутой от карниза крыши к изъеденному ржавчиной столбу, темневшему возле потрескавшейся каменной ограды. «Пиф-паф-пью!» — пыхтел Тедди. Он поднял с земли возле дома тонкую ветку и взмахнул ею будто воображаемым мечом, а, приблизившись к бельевой веревке, выбрал в качестве мишени отцовские джинсы и рубашки. «Стойте, где стоите!» — прошипел он им. «Я вооружен и очень опасен, всем понятно. Если вы рассчитываете, что сумеете взять меня живым, ха! Получайте. Вот вам, вот вам!» Они прилетят со звезды смерти, чтобы расправиться с ним. Им известно, что он остался последним джедаем. Если им удастся победить его, то император завладеет всей вселенной, но они не убьют его. Это невозможно. Им приказали захватить его в плен, чтобы выставить на устрашение всем мятежникам звездной системы. Что, получили? Ха-ха-ха! Им никогда не взять его, потому что у него есть лазерный меч, и он живо порубит их всех на куски. Но гром и молния, надо быть осторожнее. У них же лазерные пушки, и, похоже, они вовсе не хотят брать его в плен. Они задумали убить его и... Эге-гей! На их стороне полнейшее численное превосходство. Придется спасаться бегством. Вперед! Тедди развернулся и побежал, воинственно размахивая своим мечом. Он поискал защиты за каменной стеной, отгораживающей их ферму от дороги, но потом перелез через стену и понесся дальше. Его сердце бешено колотилось, в ушах стоял звон. «Спасен», — подумал он. Оставив далеко позади императорские звездные войска, он значительно снизил скорость. Он приземлился на неизвестную планету. Им ни за что не найти его здесь даже за 1 000 000 000 лет. Теперь он сам станет императором. Фьють! Что-то со свистом пролетело по дороге. Тедди прищурился. Порывы пронзительного ветра превратились в разгневанных духов зла. Глаза начали слезиться. Он почти ничего не видел, но все-таки... О, неужели он попал? Нет, не может быть. Тедди глянул по сторонам. Он с ужасом понял, куда его занесло. Оказалось, что это вовсе не новая планета. Он попал в парк юрского периода. И мимо него на молниеносной скорости пролетел изголодавшийся велоцираптор, выискивающий жертву себе на обед. Гром и молния, гром и молния! Он же не захватил с собой никакого оружия, ни высокомощной винтовки, ни автомата. есть лишь дурацкий пруд. Но как защититься с его помощью от динозавра, вздумавшего полакомиться человеченкой? Придется искать убежище. Надо стать невидимым. Уж если появился один велоцираптор, то и другой скоро объявится. А такая пара все равно, что 20, или сотня, или 1000. Гром и молния! Он понесся дальше по дороге. Вскоре он увидел, что может спасти его. На опушке рощи стоял желтый ящик. Там можно переждать, пока не минует опасность. Фьють, фьють, фьють! Множество доисторических летающих ящеров со свистом неслись за Тедди, и он едва успел залезть в тесное убежище. Опустившись на дно, он крепко прижал крышку. Он представил, что рапторы могут сделать с персонажем, которым стал Тедди. Они способны вгрызться в плоть, высасывать глаза и переламывать косточки, превращая жертву в подобие обжаренной картофельной соломки из Макдоналдса. А больше всего они обожали заблудившихся в доисторической глуши 10-летних мальчиков. Ему необходимо что-то придумать. Он должен перехитрить их. Скорчившись в темном ящике, Тедди попытался придумать план спасения. В желтом ящике лежали остатки прошлогоднего песка, слой примерно в 6 дюймов. Он сохранился с зимы, когда им посыпали дороги, чтобы шины автомобилей не скользили по обледеневшему асфальту. Гравий, какие-то черепки врезались в ладони Тедди. В его распоряжении есть только песок. Нужно использовать его в качестве оружия. Но сможет ли он слепить из песка ядра и зафитилить эти реактивные снаряды в рапторов с такой силой, чтобы они взвыли от боли и оставили его в покое? Если план сработает, то у него появится время, чтобы... Его пальцы, погрузившись в песок, наткнулись на что-то твердое. Тедди вытащил этот узкий небольшой предмет из песка и поднес его к тусклому свету, пробивавшемуся через щели желтых стен его укрытия. «Клево», — подумал он. «Вот это находка! Теперь он спасен!» Это был нож. Джулиан Бриттон занимался обычным для спасателя делом в конце туристского сезона. Складывал обмундирование, проверяя его сохранность. Впрочем, на сей раз уборку и проверку экипировки он проводил с необычной рассеянностью и небрежностью. Его мысли витали вдали от веревок, ботинок, молотков, топориков, компасов, карт и прочих вещей, которыми пользовались спасатели, когда их команду вызывали на поиски заблудившихся или получивших травмы туристов. Его мыслями владела она, Николь. Он думал о том, что было и что могло бы быть, если бы только она согласилась сыграть отведенную ей роль в пьесе, которую он сочинил для их совместной жизни. «Но я люблю тебя», — сказал он ей, и даже в его собственных ушах эти четыре слова прозвучали с мучительной трогательностью. «Я тоже люблю тебя», — добродушно ответила Николь. Она даже взяла его за руку и развернула ее ладонью вверх, словно хотела вложить в нее что-то. «Только мне недостаточно того вида любви, что я испытываю к тебе. А тебе нужна другая любовь, и ты ее заслуживаешь, Джулс. Однако такого рода любви я, вероятно, не испытываю никому. Но нам с тобой так хорошо вместе. Сколько раз ты говорила об этом за все эти годы? Более чем достаточно, верно? А может быть, в конце концов, твои чувства ко мне вырастут в тот самый другой вид любви, тот вид, о котором ты упомянула? В общем, мы же с тобой друзья. Нам интересно общаться друг с другом. Мы же с тобой... Да ради всего святого, мы с тобой любовники. И если все это не подразумевает, что между нами существует особое единство, черт возьми, тогда что же еще нужно?» Она вздохнула. Ее пристальный взгляд устремился в темноту за окном машины. Он видел ее отражение в стекле. «Джулс, я теперь занимаюсь эскортными услугами», — сказала она. «Ты понимаешь, о чем я?» Это заявление и вопрос прозвучали так странно, что на мгновение Джулиан по глупости представил себе экскурсовода или гида, который стоит в начале автобуса и говорит в микрофон, описывая подремывающим в креслах туристам окрестные достопримечательности. «Ты... имеешь в виду туризм?» — спросил он. «Я встречаюсь с мужчинами за деньги», — ответила Николь. «Провожу с ними вечера. Иногда даже ночи. Я приезжаю к отелям и подцепляю их, а потом мы отправляемся туда, куда им хочется. Я выполняю любые их причуды, а потом они платят мне. Мне платят по 200 фунтов за час и 1500 фунтов за ночь, проведенную с ними в постели». Джулиан тупо уставился на нее. Он отлично слышал ее слова, но его мозг отказывался усваивать эту информацию. «Понятно, у тебя появился кто-то другой в Лондоне». «Джулс, ты не слушаешь меня!» слушаю. Ты сказала, ты слушаешь, но не слышишь. Мужчины платят мне за услуги. Ты ходишь к ним на свидания. Можно и так сказать. На званые ужины, в театры, на вернисажи или деловые вечеринки. Когда кому-то нужно появиться в обществе под ручку с привлекательной дамой. И мне за это платят. А кроме того, платят еще и за секс. В зависимости от того, какие услуги им захочется получить от меня во время сеанса, варьируется величина оплаты. Честно говоря, трахаясь порой со случайными людьми, я и представить не могла, какую пропасть денег можно на этом заработать. Эти слова были как пули. И у него возникло ощущение, словно этот выпущенный ею залп прошил все его тело. Он впал в шок. Но не в тот обычный болевой шок, что сопровождает физическую травму, полученную в автомобильной аварии или после обвала крыши амбара на голову, а в тот род шока, который так воздействует на психику, что человек начинает воспринимать действительность в виде отдельных деталей, причем деталей наименее опасных для его душевного спокойствия. И сейчас такой безопасной для восприятия деталью оказались ее волосы. Он видел, как играют на них светотени, как блестят отдельные пряди, придавая Николь сходство с земным ангелом, хотя то, что она рассказала ему, было далеко не ангельским. Оно было скверным и отвратительным, и она все продолжала говорить, и его душа продолжала умирать. «Никто не принуждал меня к этому», — сказала она, доставая леденцы из сумочки. «Ни персонал эскортной фирмы, ни кто-то другой. Это исключительно добровольный секс. Я сама выбрала такой род занятий, как только поняла, какие он таит возможности, и узнала, какой пользуюсь популярностью. Поначалу я лишь просто выпивала с ними, иногда ужинала или ходила в театры. В общем, встречи проходили, как ты понимаешь, на самом приличном уровне. Если человеку хочется выговориться, то ему нужен либо собеседник, либо просто внимательный слушатель из другого мира. Но обычно они спрашивали, все, без исключения, не могла бы я оказать им более интимные услуги. Сначала я думала, что не смогу, ведь я практически даже не знала их. Короче, я не представляла, что смогу заниматься этим с совершенно незнакомыми людьми. Но как-то раз один из клиентов спросил, не разрешу ли я ему просто потрогать себя. 500 фунтов за разрешение запустить руку в мои трусики и пощупать кустик между ног. Она улыбнулась, когда у меня еще был этот кустик. До того, как... Ну, ты понимаешь. В общем, я согласилась. И это казалось совсем не так страшно, даже забавно. Я начала хихикать. Внутренне, не вслух, понимаешь. Потому что это казалось таким глупым. Тот мужик, он был постарше моего отца. Аж задыхался от возбуждения, всего лишь пощекотав мою промежность. Поэтому, когда он сказал, пожалуйста, потрогай теперь меня, я сказала, что это обойдется ему еще в 500. Он воскликнул, о боже, сколько угодно. Представляешь, 100 фунтов за его невинные восторги и разрешение пощекотать пальчиками мою промежность. Замолчи! Он, наконец, ухватил какой-то смысл. Но ей ужасно хотелось добиться его понимания. В конце концов, они же друзья, давние друзья. Они понравились друг другу с первого взгляда, познакомившись когда-то в Бейквелле. Она, 17-летняя школьница, со своеобразными интересами и большой склонностью к прогулкам, которые неизменно утверждали ее свободу, хотя он не понимал этого до нынешнего момента. И он, 20-летний студент, приехавший домой на каникулы из университета и сильно озабоченный пьянством отца и разваливающимся на глазах поместьем. Но Николь тогда не понимала его забот. Ее интересовали развлечения. Только их она воспринимала с радостью, и сейчас он понял это. Я пытаюсь объяснить тебе, что на данный момент такой образ жизни меня отлично устраивает. Разумеется, я не собираюсь жить так всегда. Но на сегодняшний день все в порядке. Это так увлекательно, Джулс. И я была бы полной дурой, отказавшись от этого. Ты совершенно сдурела, — сказал он беспомощно. Лондон свел тебя с ума. Тебе необходимо вернуться домой, Ник, побыть с друзьями. Тебе нужна помощь. Она недоуменно уставилась на него. Помощь? Разве это не очевидно? С тобой что-то случилось. В здравом уме ты ни за что не согласилась бы ночь за ночью продавать свое тело. Обычно несколько раз за ночь. Он схватился за голову. Господи, Ник, тебе необходимо поговорить с кем-нибудь. Давай я подыщу доктора, психиатра. Мы никому ничего не скажем. Это будет наш секрет. А когда ты поправишься, Джулиан? Она завладела его руками. Со мной все в полном порядке. Плохо было бы, если бы я придавала какое-то значение отношениям с теми мужчинами. Плохо было бы, если бы я считала, что найду там истинную любовь. Если бы я стремилась отомстить или причинить боль кому-то, или выдумывала всякие небылицы, то меня следовало бы прямо сейчас отвезти в сумасшедший дом. Но все совершенно не так. Мне нравится так жить, потому что мне хорошо платят, потому что я могу порадовать мужчин, своим телом. Хотя мне кажется глупостью то, что они платят мне за сексуальные утехи, ведь я вполне согласна. Тогда он ударил ее. Пусть Бог его простит, но он ударил ее, отчаявшись заставить замолчать. Он со всего размаху ударил ее кулаком по лицу, и ее голова откинулась назад и стукнулась об оконное стекло. Потом они долго сидели, глядя друг на друга, она прижимая пальцы к тому месту, где отпечатались на лице костяшки его кулака, а он, обхватив этот кулак второй рукой и слыша в голове отзвук этого удара, пронзительный, как визг тормозов при попытке остановить машину на обледеневшей дороге, они сидели в полном молчании. Никто из них не произнес ни слова, ни единого слова извинения за то, что он сделал, и ни единого слова оправдания тому, что она сделала с их отношениями, предпочтя такой образ жизни. Наконец Джулиан все-таки сделал еще одну попытку. «С чего это началось?» — хрипло спросил он. «С чего-то же все это началось, Ник? Нормальные люди так не живут. Ты хочешь сказать, у нормальных людей нет гадких семейных тайн?» — беспечно спросила она, все еще прижимая пальцы к щеке. Ее голос остался прежним, но взгляд изменился, словно она вдруг увидела в нем другого человека. «Враждебно настроенного человека», — подумал он. Его охватило безмерное отчаяние, сравнимое лишь с глубиной его любви к ней. «Нет, Джулс, у меня нет никаких подходящих оправданий. Никто не виноват. Некого и судить. Просто случайные встречи побудили меня начать другую жизнь. Именно так, как я рассказал тебе. Сначала эскортные услуги, потом легкие шалости и забавные ощущения, а потом уж...» Она улыбнулась. «Вот так все и началось». И в тот миг до него вдруг дошло, кем она стала. «Ты, должно быть, презираешь всех нас, всех мужчин. Наши желания, наши действия». Завладев его рукой, она разжала все еще сжатый кулак, поднесла его руку к губам и поцеловала причинившие ей боль костяшки пальцев. «Вы такие, какими вас создала природа», — сказала она. «Джулиан, для меня ничего не изменилось». Однако он не смог принять простоту этого утверждения. Даже сейчас он отвергал его и осуждал ее действия. Ему пришло в голову, что нужно во что бы то ни стало убедить ее изменить это решение. «Она обязательно образумится», — считал он, — «и ей обязательно помогут, если потребуется». А вместо этого ее убили. Кое-кто мог бы сказать, что жизнь достойно отплатила ей за то, что она предложила жизни. Джулиан в странном оцепенении беспорядочно запихивал в рюкзак горное снаряжение. Нахлынувшие помимо его воли воспоминания назойливо кружились в его голове хором противоречивых голосов. Желанное облегчение наступило с появлением отца, который медленно подошел к нему по коридору первого этажа, как раз в тот момент, когда Джулиан запихивал рюкзак в огромный старый сундук, разделенный деревянными перегородками. В одной руке Джереми Бриттон сжимал стакан, что неудивительно, а в другой, что как раз вызывало удивление, набор каких-то буклетов. Он сказал: «А, вот ты где, мой мальчик. Не уделишь ли минутку внимания твоему отцу в столь знаменательный день?» Слова он произносил совершенно отчетливо, что заставило Джулиана с интересом взглянуть на отцовский стакан. По цвету жидкости его содержимое могло быть джином или водкой, но, учитывая изрядный объем стакана и привычку Джереми не скупясь наливать выпивку почти до краев, а также и то, что жидкость в нем плескалась уже на дне, а слова он по-прежнему не проглатывал, приходилось сделать вывод об отсутствии в стакане крепких спиртных напитков. Что в свою очередь означало? Джулиан мысленно встряхнул головой, отгоняя наваждение. «Господи! Нет, такого решительно не может быть». «Конечно». Отводя взгляд от стакана, он поборол сильное желание принюхаться к его содержимому. Но Джереми подметил его заинтересованный взгляд. Он с улыбкой поднял стакан и сообщил: «Вода. Старая добрая H2O. Я почти забыл, как она прекрасна на вкус». Вид его отца, пьющего воду, был сродни видению вознесения на небеса во время прогулки по окрестным холмам. «Обычная вода?» — пораженно спросил Джулиан. «Лучшая в своем роде». «Ты когда-нибудь замечал, мой мальчик, что вкус воды, добытой из родных источников, гораздо приятнее того, что нам предлагают в бутылках? Я имею в виду фирменную воду, разлитую по бутылкам». С усмешкой добавил он: «Эвиан, Перье». «Ну, ты понимаешь». Он поднес стакан ко рту и сделал хороший глоток. Причмокнул языком и повторил просьбу: «Уделишь немного времени старому отцу? Мне хочется посоветоваться с тобой, дружище». Озадаченный и изумленный, произошедший с отцом перемены совершенно необъяснимы ни с какой точки зрения, Джулиан настороженно последовал за ним в гостиную. Там Джереми устроился на своем обычном месте, предварительно развернув себе второе кресло. Он жестом предложил Джулиану сесть напротив, и его сын неловко опустился в кресло. «А разве ты не заметил за ланчем?» — спросил Джереми. «Чего не заметил?» «Воду. Что же еще? Кроме воды я ничего не пил. Неужели не заметил? Извини». Видимо, задумался о делах. «Но я очень рад, папа. Ты молодец. Великолепно». Джереми кивнул, явно довольный собой. «Всю прошлую неделю, Джули, я вынашивал одну идею. И вот результат. Мне надо пройти курс лечения. Я давненько начал подумывать об этом. Ох, даже не помню, с каких пор. Но, по-моему, сейчас самое время. Ты намерен бросить пить? Отказаться от выпивки? Хочешь отказаться от алкоголя? Да, пора и о душе подумать. Я одурманивал себя лет 35 и пришел к убеждению, что стоит попытаться провести следующие 35 в абсолютной трезвости». Отец и раньше делал подобные заявления. Однако, как правило, он делал их в пьяном угаре, либо в состоянии тяжкого похмелья. На сей раз случай был совершенно иной. «Ты хочешь вступить в общество анонимных алкоголиков?» — спросил Джулиан. Филиалы общества имелись в Бейквейле и Бакстоне, в Мэтлоке и Чапел-эн-Ле-Фрит. Джулиан звонил во все эти города. «Справляясь о расписании собраний, они присылались в Броттон-Мэннер, а потом выбрасывались за ненадобностью. Вот об этом я и хотел с тобой посоветоваться», — сказал Джереми. «Как лучше всего мне навсегда разделаться с этой бесовской привычкой? И вот что я надумал, Джули». Он развернул веером буклеты и разложил их на коленях Джулиана. «Тут рекламируют разные лечебницы. Отрезвляющие санатории. Они обеспечивают полный курс лечения в течение месяца, двух или даже трех при необходимости. Там рекомендуется надлежащая диета, тренировки, регулярные сеансы у психиатра. В общем, человек постоянно варится в этом котле. Но это надо пережить для начала. А усвоив азы нового образа жизни, можно пойти и в общество анонимных алкоголиков. Загляни в эти буклеты, мой мальчик, и скажи мне, что ты думаешь о моей идее?» Джулиану не надо было никуда заглядывать, чтобы сказать, что он думает. Лечение в частных клиниках стоит бешеных денег. Он сумеет оплатить его только в том случае, если устроится на хорошо оплачиваемую работу, бросив на произвол судьбы Броттон-Мэннер и продав своих гончих. Иначе говоря, если он пошлет отца в такую лечебницу, то может поставить крест на мечтах о возвращении родового поместья к жизни. Джереми с надеждой следил за ним. «Я знаю, мой мальчик, что на сей раз смогу справиться. Я совершенно уверен. Но ты же понимаешь, как это бывает. Для начала нужна небольшая помощь. Я одолею это дьявольское искушение, вытравив его из себя до капли». «А ты не думаешь, что тебе будет достаточно помощи анонимных алкоголиков?» — спросил Джулиан. «Ведь понимаешь, папа, чтобы отправить себя в такую клинику?» «Конечно, мне очень этого хочется. И я могу выяснить условия нашей страховки, но я все же полагаю, что они не захотят платить. Наши страховки оплачивают лечение распространенных заболеваний, понимаешь? Конечно, если ты хочешь, чтобы я оставил». Ему не хотелось бросать дела в поместье, и острое чувство вины за такое нежелание когтистой лапой раздирало его душу. Но он переборол себя. Перед ним все-таки сидел его отец. «Я могу, конечно, прекратить работу в поместье и подыскать приличную работу». Джереми подался вперед и поспешно убрал все буклеты. «Нет-нет, этого я не хочу». «Черт побери, Джули, я этого не хочу. Мне хочется, чтобы ты вернул былую славу Броттон-Мэннеру. Я не могу отрывать тебя от нашего общего дела, сынок. Нет, я как-нибудь обойдусь. Но если ты считаешь, что тебе нужна лечебница...» «Нужна. Конечно, нужна. Я мог бы изрядно подлечиться и подготовиться к трудностям. Но раз у нас нет денег, видит Бог, я верю тебе, сынок, то значит, их у нас нет. И покончим с этим вопросом. Возможно, когда-нибудь...» Джереми сунул буклеты в карман куртки и устремил грустный взгляд в камин. «Деньги», — пробормотал он. «Черт, меня подери, вечно все упирается в эти проклятые деньги!» Тут дверь гостиной отворилась, и вошла Саманта. Как будто угадала, что настало время ее реплики.